Супки не фест. Не-не-не, как по-нашински будет. Кабачковый спас. Тут чего перевернул кабачок, чтобы тот прожаривался равномерно, показывая другим пример. КХМ, КХМ. Прокашлялся Леха и снова повысил голос. На родине Кузьмича начало осени принято встречать, празднуя кабачковый спас. Чудесный веселый праздник, который Кузьмич по собственной инициативе решил привить жителям нашей родной удаленки. И чтобы добыть достаточно провианта, Вильгельм Куртович обратился ко мне. Толпа ахнула, а Валентина Ивановна не преминула выругаться, как только поняла, что человеческие жертвоприношения на сегодня отменяются. Ну, потому как друид скорее сунет в костер саму Валентину Ивановну, нежели разрешит себя поджарить. Ну а я позаботился о том, чтобы эти запасы были как можно больше и слегка перестарался. Так что все вопросы по возмещению морального и материального вреда, продолжил Леха, все жалобы, кляузы и недовольство прошу направлять ко мне и только ко мне. А Вильгельма Куртовича нашего Зиехефера я настоятельно прошу оставить в покое и благоденствии. Настоятельно прошу, значит, чтобы вы даже не помышляли делать ему пакости. Это понятно. В воцарившемся неловком молчании было слышно, как радостно Кузьмич шмыгнул носом. И более того, совсем уж разошелся друид. Прежде чем бухтите что-то там высказывать, рекомендую всем отведать жареный кабачок. Отведать и понять, мать вашу за ногу, что у каждого из вас на участке лежат десятки, а то и сотни килограмм этого продукта. Радостный рев был ему ответом. Кто-то побежал домой за собственными шампурами, чтобы присоединиться к гулянию на площади. Прочие раскочегаривали очаги в собственных дворах. Мангалы, грили, барбекюшницы были в каждом доме. «Ну что, попробуем», — предложил я альтушкам. «И технически, это не мясо», — заявила шаманка Ромашке, на что та задумчиво нахмурилась. Видимо, решала, являются ли кабачки млекопитающими, и насколько их жалко. Суккинифест набирал обороты. Решительная, смелая и целеустремленная Нинелля Скальдовна взялась за руководство Чурчхилой, засучив рукава. В первый же день она обзвонила каждого из действующих членов церкви ада, сообщила им о трагической кончине брата Филарета и представилась новым главой. Ну а раз она так представилась, значит, так оно и есть. Поскольку никакого де-юре у Чурчхилы, теневой организации, которая вообще-то собирается ввергнуть мир в пучину хаоса и принести все человечество в жертву демонам, не было и быть не могло, то решала только де-факто. А де-факто новая глава церкви ада устроила первую за 20 лет сходку. Организована она была на заначку покойного брата Филарета и проходила на берегу озера в небольшой подмосковной гостинице. Для нужд Чурчхилы на целых 3 дня были сняты все номера, а действующая бронь других постояльцев перекуплена втридорога. Но нет, Нинелля Скальдовна с порога запретила сектантам бухать, что с одной стороны вызвало глухой ропот, а с другой заставило проникнуться к новому лидеру определенным уважением. Все это время адепты Чурчхилы занимались делом. Человек со стороны мог бы назвать это тимбилдингом. Вот только он не включал тупых детских игр с бесполезными навыками и бессмысленным финалом. Преимущественно они знакомились, узнавали друг друга, выясняли сильные стороны и козыри, которые мог предложить каждый из них. Ну и еще, само собой, строили планы, но не какие-то пространные и с прицелом на необозримое будущее, инфантильный бред и фантазии ради фантазий, а вполне себе конкретные, связанные с Екатериной Чертановой, ее окружением и постройкой портала в ад. Среди адептов церкви нашлось множество влиятельных, образованных, да и попросту полезных людей, которые добывали информацию каждой из своей сферы, так что свои нашлись буквально везде. И как-то так внезапно вышло, что уже к концу первого дня сходки Чурчхилы Нинелля Скальдовна Белич оказалась информирована и подготовлена гораздо лучше барона Малеванова, графа Кочеткова и Константина Оскаровича Иванова Набеля вместе взятых. Она выяснила, что Катя Чертанова учится в академии под патронажем того самого Мочинова, от упоминания которого у Белич сводила челюсти от злости, и что сейчас она вместе с другими молодыми, но перспективными магичками проходит полевую практику. А узнав, куда запихнули эти юные дарования, она радостно потерла руки. Удаленка, совсем недалеко от столицы, заповедная глушь среди березок и осинок. Ни маги света, ни тайная канцелярия не помогут там Кате Чертановой. Другое дело, что любой чужак будет заметен в этих местах, как прыщ на заднице. Особенно такая видная женщина, как Нинель Белич. Здесь нельзя было действовать нахрапом. Нужно было что-то другое. Степан Арсеньевич, «День добрый», — набрала Нинелля Скальдовна своему недавнему напарнику и коллеге по геологическому факультету, чуть ли не единственному, кто так и не прибыл на сходку Чёрчхиллы. «Ну как ты, уже получше?» «Ага, ага, ага, слушай, есть дело по твоей части», и Нинелля Скальдовна поведала геологу свою коварную задумку. Задумку, которая осуществилась уже на следующий день. Глава 10. «Утро доброе», — сказал Кузьмич, хотя конкретно для него оно едва ли было добрым. «Ох уж эти неодаренные, ну явно ведь не для них алкоголь придуман, а все равно лезут, настырно причем, и так самоотверженно на эту амбразуру кидаются, будто их печень пули непробиваема, почки бессмертны, а электролитам нет конца. И что в итоге? Ходит потом, треморными ручонками трясут, охают, ахают и воду хлебают, как не в себя. Вот как Кузьмич прямо сейчас, ах, с гримасой блаженства на лице, камердинер отлип от банки с рассолом и чуточку ожил, но тут же, Василий Иванович, завтрак же, осанкой Вильгельм Куртович резко начал напоминать виноватую собаку и заметался по кухне. Не надо, надо, надо, Василий Иванович, прошу прощения, это непозволительный проступок с моей стороны, я сейчас же все исправлю. Да не надо же, говорю, моя сытая довольная улыбка немного успокоила Кузьмича, я уже у баронессы позавтракал, да и ночевал, кстати, там же, и думается мне, что много кто из жителей удаленки сегодня остался спать вне дома, и думаю вот теперь, то ли демография внезапно повысится, а то ли статистика разводов, а может быть, и то, и другое, надо бы потом шутки ради навести справки за этот год и проследить корреляцию. Так вот, кабачковый спас вышел из-под контроля, разумеется, в хорошем смысле этого слова, в самом что ни на есть веселом, душевном и разухабистом. Праздник развернулся и в длину, и в ширину, и вообще, оно ведь редко когда с соседями удавалось посидеть, да так чтобы всей удаленкой, вообще никогда, а закрутилось все с того, что, так, стоп, сперва надо бы чайку бахнуть, Кузьмич, сказал я, мне бергамотового чая, себе пивка, и пошли на улице посидим, воздухом подышим, надо кое-чего порешать, и срочно, ага, кивнул Кузьмич. Вильгельм Куртович услышал заветное себе пивка и ускорился в разы, ловким движением тут же воткнул чайник и пулей выстрелил свое тельце в сторону холодильника. Наблюдать за его мимикой в это утро было одно удовольствие, и вот конкретно сейчас лицом камердинер напоминал ребенка, который бежит под елку и уже даже видит подарок, который по форме и размерам напоминает коробку от приставки. Итак, зафиксировали. Но вот Кузьмич открыл холодильник и пробежался взглядом по всем полкам. Уголки губ прибило к земле, щеки грустно повисли, а где-то в зрачках разверзлись две черные дыры, что вместо времени пространства поглощают радости сам вкус жизни. «Нету?» – спросил я. «Нету?» – вздохнул Кузьмич. «А кто вчера шлифануть предложил?» «Я?» – больше спросил, нежели ответил камердинер. «Да ладно, не ссы, я тебя в беде не брошу. Специально, чтобы разыграть эту сценку, я взял у Юдиной бутылочку пива. Хорошего, нефильтрованного, с бугельной пробкой и писающим пацаном на этикетке, что лишний раз подчеркивает его годность и статусность в мире пива. Так вот, помимо того, что я его взял, я еще и потренировался пару раз, чтобы как можно эффектнее было. Ну и вот, протянул я руку в сторону, напряг энергоканалы, и она, бутылка то есть, выплыла из прихожей, будто похмельный ангелок с небес. Помимо прочего, я еще и немножечко с температурой поигрался, так что на лету бутылка обрастала инеем. Василий Иванович, от внезапного счастья Кузьмич заслезоточил. Спасибо вам, Василий Иванович. Вроде бы, кроме даты в календаре, ничего не поменялось, а вроде бы осень наступила. И ветерок какой-то вдруг подул прохладный, и преломление света неуловимо изменилось. Он теперь какой-то меланхоличный, слабеющий, и мини-клин из пятерых журавлей в небе дополнял картину. Природа приготовилась увидать, однако было все еще тепло. По моим ощущениям явно больше 20 градусов, в футболке более чем комфортно. Кузьмич заварил мне чай, а также из чувства вины сервировал вазу с печеньками, конфетами и прочими разными суфлихами, а затем притараканил садовый стол поближе к своему обожаемому саду камней. Тут и сидели. Дела, сказал Кузьмич, впервые со вчерашнего дня оглядев наш участок взглядом, млять, тверезым. Дела, согласно кивнул я. Сад камней напоминал хрен знает, что он напоминал, тут даже сравнения меткого не подыскать. Песочек, на котором Кузьмич специальными граблями выводил всякие кружки и линии, перемешан в чепуху. Камни, некогда каждый на своем месте, раскиданы как попало, и всюду между ними валяются кабачки. Об остальном участке и говорить нечего. Кабачки на газоне, кабачки на крыше, кабачки на крыльце и в бане, кабачки в гараже и в бочке для сбора воды. Целые горы кабачков разлеглись по кустам. Кабачки тут, кабачки там. Куда, блин, не плюнь, обязательно в кабачок попадешь. За забором с изрядной периодичностью проезжали машины. Несмотря на тяжелое утро, жителям удаленки некогда было валяться, жалеть себя и стонать от бодуна. На их участках тоже валялась целая гора провизии, которую нужно было срочно распределить по друзьям и знакомым. Ну потому что жалко. Из локальной пьянки кабачковый спас перерастал в нечто глобальное и грандиозное. Скоро про овощ со вкусом мяса поползут слухи, и, как знать, возможно, в следующем году удаленка на пару дней станет туристическим центром. Шатры на поле возведем, палатки всякие поставим с тиром, сладкой ватой и карамельными яблоками, а может, даже колесо обозрения в аренду возьмем. Надо помозговать на досуге с Макаром Матвеевичем, продумать, как все это получше провернуть, повыгодней. Все-таки старик, акула бизнеса, и пускай зубы у него преимущественно золотые, зато острые, своего не упустит. Ну а кабачки? Кабачки будут. Во всяком случае, Леха обещал повторить. Вот только уже не с такими рисками для мироздания, само собой, а под моим строгим контролем. И кстати, возможно, не только кабачки станут символом удаленки, но и вискарь. И уже впору думать, как их обозвать. Виски у нас, стало быть, это шотландское пойло, скотч ирландское, а бурбон – осашейская разновидность. Привязка к географии, ети его мать, и защищенные названия. Так что и нам надо бы выделиться, ибо нихрен. Причем тут виски, да при том, чтобы понять, надо бы мне все-таки вернуться чуть назад и рассказать, с чего вчера все закрутилось. Итак, как только стало понятно, что казнь Кузьмича отменяется, а мы уже собрались и расходиться вроде как глупо, вечер перестал быть томным. Поджаренные, и что немаловажно бесплатные, вкусняхи люди начали что? Ну, конечно же, прибухивать. Сперва скромно, каждый приволок что-то из своих запасов и давай налегать потихонечку. Люди расслабились, разговорились и разбились на группки по интересам. Кстати, мы с Альтушками устроили круг почета и поочередно успели потусоваться со всеми. Так что девки теперь официально вхожи в любой дом. Особенно ее сиятельство Фанвизина Ишама. Первая как лекарь, а вторая просто как ходячий сборник приколюх и веселая собеседница. Кузьмич тоже не хрен собачий, а местный герой. Только ленивый в тот вечер не высказал ему свое гран-мерси за обильное лакомство. Общение, угощение, разговоры. Но вот, начало темнеть. Вильгельм Куртович расчехлил баян и начал петь о том, как с альпийских гор спускается туман. Что-то про искристые ручьи, заливные луга и корову, которая не кстати потеряла колокольчик, а в конце еще и шокировал всех окружающих, замахнувшись на йодль. Люди не оценили, все же менталитет не тот, и чья-то светлая голова додумалась вытащить на улицу колонку. Стало еще веселее. Однако тут начал заканчиваться алкоголь. Тракторист Витя самоотверженно вызвался ехать за догоном. Сперва его, конечно, попытались остановить по причине изрядной угашенности, но, когда узнали, что прав у него все равно нет, благословили в пути из последних запасов плеснули на ход ноги. И как знать, чем бы оно все закончилось, если бы слово не взял Женька Данилов. Молодой одаренный парнишка, ну как парнишка, около 30 ему. Ну да не суть. Суть в том, что Женька в этой жизни пристроился, как никто другой. На минуточку, без мам, пап, кредитов и сильного рода. И без жен. Ну, то бишь брака по расчету на родовитой невесте. Это тоже немаловажно. Будучи физиком-щитовиком, Женька Данилов, к удивлению всех знакомых, не пошел на службу ни в какие силовики и вообще игнорировал любую боевую активность. Наемничество, трещины, служба в армии, клановые войны и вот это вот все. А призвание свое он нашел на каскадерском поприще, что для мага его категории было вообще не пыльно. Хоть взрывай его, хоть жги, хоть коли, хоть в бассейн битого стекла бросай, отряхнется и дальше пойдет. Так вот, пару раз в месяц он уезжал из дома на съемки, а все остальное время был предоставлен себе и занимался тем, чем хочет. А хотел Женька разного: то книжку напишет, то на гитаре играть научится, то из глины лепит чего-то сидит, а то, херок, и по-испански заговорил. Ну а последнее Женькино хобби было связано с самогоноварением, пивоварением, настойками и всяким прочим изготовлением алкашки. И вот как интересно совпало. Закупил себе Данилов ромовые бочки аж с самой Кубы и нагнал в них самопального односолодового вискаря. И созрел его вискарик, уж не знаю, врет или не врет, именно сегодня поутру. Ну и вот вывез он, стало быть, одну бочку на пробу. И какое же, мать его, так вкусное это пойло оказалось. Прямо вот образцовое. Такое, что на продажу не стыдно и я бы даже сказал, необходимо. Желательно, в промышленных масштабах, и чтобы на экспорт наравне с нефтью, икрой и матрешками. Мы с ним даже на скорую руку бренд выдумали. Все по канонам и без вымученной креативности, просто имя основателя. Яцк Данилов. Ну потому что реальное его имя для иностранного слушателя, увы, не ахти. Так и вижу англосакса, который пытается выговорить Евгений, запутается ведь, бедолага, будет мямлить, как собака, которой на зубы риска налипла. Ну и вот, раз бочка, два бочка, три бочка, так удаленкой перепилась до полной нирваны. Дела, еще раз протянул Кузьмич, вырвав меня из потока воспоминаний, затем почесал голову и пивка хлебнул. Блаженно так, с закрытыми глазами, разве что не замурчал по-кошачьи. «Давай-ка поправляйся», — сказал я, — «и на сбор урожая, как скажете, Василий Иванович, мне только здесь или, — кивнул я, — «везде пройдись, Лехин участок тоже зачистить надо, потому что если окажется, что кабачки не только на вкус как сосиски, но и пропадают, как сосиски». Гха-ха-ха, гиперчувствительный с бодунак подобного рода раздражителем Кузьмич чуть пивом не подавился. «Ну ты понимаешь, да, понимаю, да», — поморщился камердинер. «Завоняют. Еще как, я прихлебнул чайку и сладко так всем телом потянулся. Но ты не ссы, Кузьмич. Самое главное я уже за тебя сделал и придумал, куда их сбыть. С позаранку еще всех обзвонил. И Иринку, и Державина, и Гринева, и Владимир Саныча. Последний своих курьеров пришлет, и разлетятся кабачки по важным кабинетам. И если Гринев не соврал, то Величеству тоже перепадет. У него как раз полка в холодильнике свободно», — искрометно пошутил я. «Угу», — хмуро кивнул камердинер. «Юмор он, наверняка, понял, но явно не оценил. Ну а оно и понятно, все-таки ему от этого не горячо, не холодно. Один хрен, корячиться придется. Группа Альта тебе в помощь». А вот от такой новости Кузьмич обрадовался и разом просветлел. «На первую половину дня я на них никаких планов не имею. Какие-то дела, Василий Иванович, какие-то дела», тут уж и я вздохнул. «Баронесса Юдина сегодня в Питер отчаливает, надо помощь проводить. Надолго, на зиму, промычал Кузьмич, все никак не в силах оторваться от пива. «А как же так, Василий Иванович?» уточнил он и глотнул еще раз. «Давно ли ее благородие зимует в городе? Очень хорошо помню ее лисью шубку и то, что госпожа Анфиса шибко любит снежные горки, еще глоток. Признаться, русская зима накрепко ассоциируется у меня с ее звонким смехом». «Ивана как?» — улыбнулся я. «Тебя поправила, что ли?» «Воскресаю, Василий Иванович, вашими заботами». «Гы-гы», — не удержался от смешка. «Ну а на самом деле прав ты, Кузьмич, Юдина зиму на природе любит, а у меня ведь еще и снегоходы теперь есть, но что-то там с бизнесом у нее не ладится, нужен личный контроль. Воруют, должно быть, воруют, конечно. Вот и поедет ее благородие разбираться и жестоко карать виновных». «Тах-тах-тах», — раздался стук в калитку. Мы с Кузьмичом вопросительно уставились друг на друга, мол, гостей не ждем. «Проверь», — сказал я Кузьмичу. После чего тот в три глотка добил бутылку и резко метнулся ко входу на участок. Ну а я пока что остался наедине со своими мыслями. Не то чтобы я уж очень сильно расстраивался и сокрушался по поводу отъезда Анфисы, но с ней было хорошо. Не могу я этого не признать. И эдакая светлая грусть у меня в связи с этим сейчас на душе образовалась. Такая, даже не знаю, как сказать. Такая. «Василий Иванович», — крикнул Кузьмич, — «тут компания молодых людей к вам. Один очень похож на петуха. Спрашивает, куда ставить диван. Бах-бах-бах, пошел вон. Бах-бах-бах, свалил в ужасе, я сказал». И снова стук. «Ваше благородие, мы не можем больше задерживать состав. Это не по плану». «Ничего страшного», — ответил я за благородие, потому как благородие в данный момент закусило подушку и сама говорить не могла. «Еще чуток подождете». Гребаный проводник ходил по очень тонкому льду. Прямо сейчас мы с баронессой Юдиной прощались на невербальном уровне, и мешать мне в этом было чревато для его здоровья. Но слава тебе, яйца, Вагонный прощелыга внял моим словам и убрался во свояси. Ну а мы со спокойной душой закончили. Точно не надо проводить до Петербургского, уточнил я, одеваясь. Я могу, если что, время есть. А дело было, как нетрудно догадаться, в купе баронессы Юдиной. Договариваясь насчет кабачков, я заодно закинул Гринёву удочку насчет того, чтобы поезд из Новороссийска ненадолго тормознул в Сакраменто и забрал Анфису, чтобы без мороки с машинами, без пробок, разгрузок, погрузок и прочего неприятного. А так она доедет себе спокойно, на Казанском ее встретят носильщики, а сама баронесса прогуляется пешочком минут 10 и снова в купе, и снова в путь. «Не надо, Вась», — улыбнулась Анфиса, — «ты и так много сделал. Ну смотри, ладно», — Юдина кокетливо поправила прическу, — «все, иди, мы ведь и правда весь поезд задерживаем». «Ну», — вздохнул я, — «до встречи, стало быть, до встречи». Тут я уже было пошел на выход, но Юдина, конечно же, тормознула меня в дверях, конечно же, развернула, и, конечно же, поцеловала. Пылко так, страстно, по-взрослому и с языком. Еще и за срам схватила, как будто прощалась с ним отдельно от меня. «Я буду скучать», — сказала баронесса, а я весь из себя светящийся от чувств вылез на перрон. Локомотив прогудел и тронулся. Я помахал Анфисе рукой и остался стоять, провожая состав взглядом. Как я там говорил, светлая грусть. Вот да, прямо как есть она, и проживать ее на удивление приятно. Еще и совпало все как, а, ну не иначе символизм. Наступление осени и отъезд баронессы, как будто закончилась какая-то глава в моей жизни. Но жизнь, она же ведь не книга, она же сериал, которому нет конца, пока я жив. Ангоинг, мать его ити. Кстати, очень смешное слово, только недавно узнал от Иринки его истинное значение, а до тех пор думал, что это либо транскрипция звука дрожащей пружинки, либо какое-то очень грязное извращение. Ангоинг и груминг еще. От слова груминг тоже попахивает какими-то девиациями с латексом и лубрикантом, а на деле сущий пустяк. Стрижка для собачек, не больше и не меньше. Ну так вот, отвлекся. К чему я это все про светлую грусть начал? А к тому, что прощание со старым всегда ведет к чему-то новому. КХМ, КХМ, послышалось позади. Прошу прощения. Обернувшись, я увидел привлекательную черноволосую женщину в очках, хотя привлекательная, это очень скупо, по правде говоря. Первое, что бросалось в глаза, это какие-то просто гипнотические ножки в темных чулках, каблучки, короткая юбка, все дела, выше весьма себе соблазнительная грудь и личика, порочное такое, но сдержанное, и от сдержанности своей еще более порочное, короче, сексапильность во плоти, суккуб, не иначе. Признаться, женщина еще не успела заговорить, а я уже напредставлял себе всякого. «Прошу прощения», — улыбнулась незнакомка, и тут я понял, что женщина не одна. Вместе с ней была целая толпа разномастного народа с походными рюкзаками, от лысых дедулек до совсем уж прыщавых юнцов. «Вы не подскажете, как добраться до удаленки?» «Подскажу, конечно, от такого я немного опешил, но виду не подал и весь из себя обаяние улыбнулся. Я там живу. Ох, как удачно!» Неподдельно обрадовалась женщина. «Раз так, то позвольте представиться. Меня зовут Нинелля Скальдовна Белич», и протянула мне ручку. Ручку я, конечно же, поцеловал, ибо ситуация предполагала, а манеры нам с величеством в одном лейб-кадетском корпусе преподавали. Имеются они у меня, просто нечасто их на белый свет вытаскиваю. Светлую грусть как ветром сдуло. Ongoing must go on. Глава 11. Скуфидонский, моя фамилия. Представился мужчина после того, как поцеловал ручку, Василий Иванович, и как он уже сказал ранее, живет этот самый Скуфидонский в удаленке, ну вот и прекрасно, во-первых, подскажет, как лучше добраться, во-вторых, станет первым из местных жителей, кто услышит легенду Нинелли Скальдовны, ну а дальше походит по соседям, расскажет, что сам услышал, и к вечеру уже ни у кого не будет никаких вопросов, и можно будет спокойно приступить к следующему пункту операции, а именно к поиску Екатерины Чертановой. Что за легенда? Самая обычная, крепкий такой, добротный обоснуй, который Нинелли Скальдовна придумала и воплотила в жизнь при помощи адептов Чурчхилы. Ну а ключевой фигурой во всем этом мероприятии стал Степан Арсеньевич Снарский, тот самый больной геолог, которому во имя высшей цели скинулись на хорошего мага-лекаря и вылечили простуду экспресс-методом. Причем насильно, и без того жесткая и напористая, Нинелли Скальдовна преобразилась на посту главы церкви ада, стала еще жестче,